Глава 62. Пикси Рэй. Я заметила, как Гейс напрягся и пропустил выбрасывание мяча. Проследила за его взглядом и поняла, что повлияло на его реакцию. Биг. Чертов Биг заявился сюда. Раньше я обвинила бы его в том, что он пришел на игру только ради ставок и, конечно, как всегда, проиграет по-крупному. Он и на двух улиток мог поставить. Но он не был фанатом баскетбола. Я наблюдала, как он сканировал толпу, пока не наткнулся на меня. Он нахмурился и решительно расправил плечи. Биг приложил все усилия, чтобы найти место, где проводится турнир, а теперь собирался добраться до меня. Я наклонилась к Остину. «Мне надо уходить». «Что, котенок?» Он наклонил экран своего телефона так, что я могла разглядеть всю его семью, наблюдающую за игрой. Мне так не хотелось все портить, и еще больше не хотелось, чтобы Гейс потерял настрой. Я подумала несколько минут, а затем достала телефон. «Эй, мне пора. Продолжай в том же духе, все хорошо». Я отправила Гейзу сообщение. «Наслаждайся игрой. Увидимся дома». Я заметила, как Остин свел брови. Он меня раскусил. Я наклонилась и послала ему воздушный поцелуй в щеку. «Оставайся и затми всех красотой. Заставь их отвлечься от игры». Он покраснел и вытянул губы, словно пытался меня поцеловать. Надеюсь, он все понял. Я всегда ненавидела трибуны, бесконечность ступенек меня раздражала. Обычно я спускалась по ним осторожно, но не сегодня. Я слетела вниз и устремилась к дверям выхода. Мне нужно было просто выбраться отсюда. Я подумала, что смогу спрятаться в женской раздевалке, если найду ее. Оказавшись в коридоре, я утешала себя тем, что большинство школ имеют похожую планировку, а Биг никогда не появлялся даже на родительских собраниях, которые он должен был посещать, так что ему проще заблудиться, чем мне. Я вспомнила то движение, когда он, стоя в моей спальне, провел пальцем по горлу, словно перерезал его. И тут меня схватили за плечо. Я поняла, что это Биг, прежде чем он меня развернул. В коридоре было темно, а его хватка была очень крепкой. Я замерла, когда он надавил мне на плечо, чтобы я смотрела на него. «Пикси, куда же ты? Неужели не хочешь посмотреть на своего дружка в его золотой час?» Он сделал несколько шагов ко мне, вновь выводя меня из равновесия. Я могла закричать, позвать на помощь, заорать пожар, но была шокирована и взволнована. Мне хотелось убежать от него. Он был моим ходячим кошмаром. Все в нем напоминало о том, что он делал со мной. Его запах, тон голоса, серебряная цепочка на шее. «Просто хотел немного поболтать с тобой, но тебя невозможно застать одну даже на грёбаных несколько секунд. Уходи!» — все, что я смогла произнести. Хотела бы я, чтобы это прозвучало грубее, так же, как я до игры высказала все Марку. Но я произнесла это, словно маленькая девочка. «Конечно, я скоро уйду. Просто хочу немного поговорить о том, как нам жить дальше». «Выходит, если ты не живешь со мной, чеки твоей мамы больше не приходят на наш адрес. А мы ведь хотим, чтобы счет на колледж оставался нетронутым, правда?» «Она так хотела, чтобы ты поступила в колледж после школы. Говорила мне, какая ты умная и все такое. Мы собирались обновить завещание, но не успели. Я хочу, чтобы у тебя остались накопления. Теперь ты понимаешь, почему я так пытался до тебя добраться? Я просто забочусь о тебе». Биг положил руку на мое другое плечо, поймав меня в ловушку, удерживая меня на месте, и круговыми движениями давил большим пальцем. Я чувствовала, как пелена разъединения просачивается между нами. Как я выжила с ним, словно собака Павлова. Его голос, прикосновение и эта реакция. Но я сейчас не в своей комнате, я в школе, в переполненной школе. Она ничего не говорила. Мои легкие становились все меньше. Хотелось кричать, и оттого весь воздух закручивался внутри, как торнадо. Казалось, я могла задохнуться от собственного дыхания. Сердцебиение участилось, мне нужен был воздух, нужно было вырваться. «Да, но я заботился о тебе все это время. Мы жили на деньги от социальных и страховых выплат. Все это прекратится, как только они узнают, что ты не живешь со мной и тетей Дримой. Она мне не тетя». Бежать, нужно было бежать. Боже, мне одновременно хотелось умереть самой и убить его, самопроизвольно воспламениться и позволить аду поглотить его. «Котенок?» Остин, голос Остина. Остина в кружевной майке, джинсах и юбке поверх них, армейских ботинках и с шарфом, как всегда. «Отпусти ее!» Его голос понизился на несколько октав. «Будь так любезен, заткнись, это семейные дела». Биг убрал одну руку с моего плеча и указал ей в сторону. «Хм, по-моему, это полная хрень, старик». Остин протянул руку, будто собирался помочь мне перейти улицу. Я потянулась к нему, но Биг схватил меня за запястье. Я сильно сдавила его ладонь между указательным и большим пальцами, высвобождая руку. «Отвали от меня!» — крикнула я в этот раз. Внутри меня воздух соединился с яростью, чтобы восстать против него. Заставить его услышать меня. Остин потянул меня, словно в танце, и я упала в его объятия. Биг бросился ко мне. Остин тут же спрятал меня за своей спиной. «Проваливай сейчас же! Последнее предупреждение!» Снова этот глубокий голос. Доказательство того, что он был не просто красавчиком. «Помни, Пикси, твой колледж и все твое будущее зависит от того, вернешься ли ты домой. Ни один из этих парней, с которыми ты живешь, не позаботится о тебе так, как я». Мои голосовые связки слиплись. Единственный звук, который я могла издать, был скрипучий хрип. Остин крикнул вслед Бику. «Иди займись чем-нибудь другим, ублюдок». Он повернулся ко мне, когда двери выхода закрылись за Биком. «Иди сюда». Остин раскинул руки, и я обняла его. «Дрожишь, как лист. Давай поедем домой». Я не могла так поступить. Не могла оставить Гейза без его приемной семьи, наблюдающей за игрой. И я знаю, что он заметил Бика и теперь волнуется. Мне потребовалось намного больше сил, чем я думала, чтобы покачать головой. Нет, вернемся к Гейзу. Это его следующий шаг, и я не хочу быть причиной, из-за которой он провалится. Не знаю, выдержат ли мои ноги. Они коченели каждый раз при виде Бика, и я перемещала их по плитке так, словно они были тяжелыми, как цементные блоки. «Тогда пошли. Я не оставлю тебя». Остин придерживал меня за талию. Ужасно, что он видел эту часть меня. Часть, в которой угасли мечты и уверенность, уступив место панике. Я сделала глубокий вдох, потом еще один и еще. Я сосредоточилась на каждой из своих конечностей, убедилась, что могу чувствовать их по отдельности, а затем вместе. Потом я представила маму и Гейза. Когда мы с Остином вернулись на свои места на трибунах, пульс уже не стучал у меня в ушах. Гейз ждал, пока я посмотрю на него. Я показала ему палец вверх и как можно искренней улыбнулась. Это все, что ему было нужно, чтобы забить следующий трехочковый.